Евгений Львович был болен и тяжело пережил обиду. Но это был глупый укол булавкой. Копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде Ольга Бергольц взяла под защиту Шварца. Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал, о «Драконе». Он начал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Акимов поставил «Дракона» в Москве. Пьеса была разрешена главреперткомом, одобрена всеми, кому полагалось одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили. Я никогда не вмешивался в решение комитета по делам искусств. Не верил, что у искусства есть дела, которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное «Дракону», в комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война. Совещание происходило 30 ноября 1944 года. За две недели до этого наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что «Дракон» — удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Погодин, страстно говорил Образцов. Никто из присутствовавших ни в чем не упрекал Шварца. Председатель комитета, казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно, в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает, над пьесой нужно еще подумать. Он хорошо знал, что совещание – пустая формальность. «Дракон» был поставлен 18 лет спустя, 4 года спустя – после смерти автора. Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес. Они ему давались с трудом. Он хотел, чтобы его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В «Дракона» он внес много изменений. Он, например, выбросил трогательное воспоминание об убитом драконе. Не помню точно текста, но был в первом варианте горожанин, который грустно вспоминал, что когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи. Однако и в исправленном виде сказка не потускнела. Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает. Недавно опубликовали фантастический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный 35 лет назад. Иерусалим – живой город. И главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике. А главы, сатирически изображающие московский быт 20-х годов, на мой взгляд, устарели. «Дракон» Шварца не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии. И пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона 400 лет. Каждый год дракон убивает девушку. И вот отец очередной жертвы говорит: «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется: «А дракон? Ах, это! Но ведь мы так привыкли к нему, он так добр. Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии. Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы. Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются.